Пятое. Приятие безгранично. И оно начинается здесь, в твоем сердце. Приятие всего, что бы ни возникало. 28. И снова о самоотдавании. Что бы ни происходило, каким бы ни было то, что есть, это то, что хочу я. Только это. Ничего кроме этого. Галлоуэй Киннелл. Чтобы полюбить земное, необходимо познать его. Чтобы познать божественное, необходимо полюбить его. Блэс Паскаль. Давайте с самого начала расставим все точки над «и». Очень возможна такая проблема. В определенный момент смысл полного уничтожения, этого абсолютного отказа от чувства индивидуального «я», начнет доходить до вашего сознания. И вы заподозрите, что то, о чем здесь идет речь, несовместимо с продолжением всего того, что привычно вам. С жизнью, какой вы ее знаете. Возникает вопрос, действительно ли необходимо полностью умереть, отказаться от всего? Разве невозможен несколько более умеренный, менее радикальный способ действия? Нельзя ли найти некий срединный путь, который не требует отказа от этой жизни и от себя как индивидуума? И многие учителя, скорее даже большинство, примутся утешать вас, приговаривая: «Конечно, можно». Все эти разговоры о полном уничтожении метафоричны. Просветление можно получить, даже продолжая привычную жизнь. Важно относиться с уважением к тому, кем вы являетесь. Отрицание этого означает негативный подход. Другие учителя пойдут несколько дальше и скажут вам: значение имеет не умирание, не самоотдавание, а только чувство привязанности. Умирание – хорошо, неумирание – хорошо. Разве умирание или неумирание не хороши для вас одинаковым образом? И если вы сможете ответить «конечно», отказаться от себя или не отказаться, кого это волнует, тогда никакого самоотдавания вам больше не потребуется. С точки зрения сновидения это звучит вполне логично. Однако понимание предстает сущей глупостью. Все это базируется на представлении о существовании того, кто мог бы умереть или не умереть, отказаться или не отказаться, продолжать жить и испытывать привязанность или стать свободным. Когда есть понимание, то совершенно очевидно, что такой сущности, как вы, способной стать свободной или не стать, отказаться от себя, умереть или не умереть, не существует. Сама идея такой сущности несовместима с пониманием. Это стремление защитить собственную индивидуальность, отвращение к полному уничтожению заложены в самой глубине иллюзорного «я». Это чувство самосохранения эго. Столкнувшись лицом к лицу с собственным самоотдаванием и смертью, Иисус молился до кровавого пота о том, чтобы ему было позволено миновать чашу сию, не испив из нее. Но он признал, что это невозможно. Не воля моя, но твоя да будет. Базисное понимание таково, что вы не существуете в качестве независимых сущностей или субъектов действия, а только лишь в качестве объектов в сновидении сознания. Все эти попытки сторговаться насчет самоотдавания и смерти производит иллюзорный субъект действия, несуществующий деятель, тот воображаемый индивидуум, дабы иметь возможность продолжать свою мифическую жизнь. Нисаргадатта Махарадж назвал индивидуальное «я» дитем бесплодной женщины. Никому из индивидуумов нелегко отнестись к этому серьезно, признать, что его существование – миф, творение ума. Но без того, чтобы тотально принять это, без полного самоотдавания, понимания, просветления, пробуждения невозможно по определению.